1820 год. Равенна. Равенна пыталась объединиться с карбонариями Болоньи и с неаполитанцами. Их планы для Алджернона выглядели вполне прозрачными, но убедить власти провести обыск у английского лорда не получалось. Отчего-то они симпатизировали Байрону, хотя его связь с замужней итальянской графиней Венеция также помнила его любовные похождения. «Нравы венецианок не слишком высокие», — хмыкнул Алджи, пытаясь рассуждать вслух. «И там Байрон снискал славу, и тут, в Равенне. Он хранит у себя оружие. Точнее, хранит в доме обманутого мужа графини. Боже мой, представить нечто подобное в Англии!» Раздражали Алджи и представленные к нему «помощники», в кавычках. Среди них один точно был южанином. Притворялся ярым противником карбонариев, но Джон подозревал, что на деле поставлял собираемые сведения тайной ложе угольщиков. «Они скоро выступят», — пробормотал он. «Собранную информацию коротышке я докладывать не стану. Но к ярмарке следует подготовиться». Он еще раз просмотрел письмо, написанное мелким почерком. «Начало осенней ярмарки в Равенне будет сигналом для совместного выступления карбонариев Равенны и Болоньи. Их цель — частные и государственные банки. На их стороне некоторое количество солдат и даже офицеров». Алджернон вышел из маленькой комнаты, которую занимал в скромной гостинице. Он прошел по знакомым улицам, стараясь не привлекать к себе внимания. Вскоре он достиг цели — палаццо граффа Гвичиоли. Несколько австрийских офицеров прошли мимо, поглядывая на освещенные окна огромного особняка. Неожиданно совсем близко раздались шаги. Алджи обернулся. Ему в лицо осклабился коротышка. «Скуса, сеньоре! Не хотел испугаться вас!» Немилосердно корежа английский язык, прошептал он. «В Неаполе уже заседать новый парламент. Успех одних поддержит других. Очищают лес от волков». Последнюю фразу коротышка произнес едва слышно. Из палаццо вышли двое мужчин, молодой и постарше. «Гамба!» — припечатал итальянец. «Следуем за ними». Алджернон не мог упустить шанса последить за братом и отцом, неверной мужу графини. Их принадлежность к ложе не подлежала сомнению. Откуда ни возьмись, возник медведь. Так про себя он назвал высокого голубоглазого увольня Алджи. «Я пойду один», — решил он. «Втроем наделаем шума». Итальянцы отрицательно помотали головами. «Но, андиамо инчиемо», — сказал медведь. Они Джону тоже не доверяли. «Или оба, карбонари», — мелькнула шальная мысль. Сборы затягивались и выматывали всех. Но переезд в Геную имел и положительную сторону. Ханты не выдержали суеты и съехали в гостиницу. Главным вдохновителем отъезда стала Марианна, чья головная боль заставила семейство искать временного пристанища. Ли не сопротивлялся. Он чувствовал, что Хопхаус настроен против него и против журнала. Лучше подождать, когда друг Байрона покинет Пизу. 17 сентября, тогда же, когда пришел в гости Николас Карвелос, Джейн Уильямс наконец отбыла в Англию. А на следующий день Хант объявил, что нашел недорогую гостиницу на несколько дней, остававшихся до переезда. Хопхаус планировал покинуть Пизу 21-го. До этого момента Джордж не собирался двигаться с места. Он видел, как мало общего осталось между ним и Джоном. Отдельные всплески совместного интереса к одним и тем же темам случались редко и быстро заканчивались. Но Хопхаус наносил визиты ежедневно, обычно после раннего ужина с сестрами. Он устраивался в кресле байроновского кабинета и вел беседы, часто умничая и тем неимоверно раздражая Джорджа. На самом деле их объединяла лишь греческая тема, Остальное оставляло в лучшем случае поле для нейтральной беседы, в худшем — поле для обид и споров, которые так или иначе все равно заканчивались обидами. Несмотря на мнение уважаемого мной господина Вальтер Скотта, Джон не мог оставить в стороне письма, которые упоминал Байрон, «Настаиваю, мой дорогой друг, на том, что ваше творчество в упадке. Читателю неинтересны ваши личные переживания. Пишите меньше. Ваш успех позади. Нужно посмотреть правде в глаза». Джордж поморщился, будто над ним кружил надоедливый комар. Хотелось отмахнуться от Хопхауса и попросить не касаться тонкой темы творчества. С другой стороны, сам Байрон периодически делал резкие замечания по поводу работы английского парламента, чем выводил из себя Джон. Последние дни перед отъездом из Пизы оба друга проводили в странной борьбе. Их тянуло друг к другу, но они противились всяческому согласию по спорным вопросам, и ни один не хотел уступать. В итоге прощание получилось скомканным. Тереза едва терпела старого друга Байрона. Он не скрывал непонимания сложившейся в жизни его товарища ситуации. Графиня словно сошла с полотен итальянских художников, ожила на время. Но жить с ней под одной крышей? Нет, такое представлялось ему невообразимым. Джордж потакал ее капризом, однако и сам был капризен при всей внешней аскетичности. Пообещав друг другу писать чаще и следить за событиями в Греции, они расстались. Без радости и без печали. Так расстаются люди, близко знавшие друг друга и хранившие память о былых приключениях, но ставшие за годы разлуки чужими. Семейство Хантов отправилось в Леричи, где Байрона ждал Трелани. Особняк Лафранчи превратился в сумасшедший дом, и никакие баловства отпрысков Ли не могли сравниться с попыткой слуг вытащить всю мебель, которую Джордж намеревался перевезти в Геную, и погрузить ее в повозки. Животные принимали посильное участие в бедламе, крутясь под ногами или выскакивая из-за угла в самый неподходящий момент. Отовсюду слышались крепкие итальянские ругательства. Джордж пытался запираться в своей комнате, но и туда проникал всеобщий хаос. «Дорогая, напиши, пожалуйста, Хопхаусу вежливое письмо», — попросил Терезу через 2 дня после отъезда друга Джордж. «Пиши на итальянском, он хорошо понимает письменную речь. У меня нет ни сил, ни желания ему писать. Он во Флоренции, после поедет в Рим». «Напиши, дорогая». Графиня толком не понимала, о чем писать совершенно чужому человеку, но послушно села за высокий письменный стол. Она вспомнила о кузине, сеньоре Сократе, и сначала написала отцу, попросив прислать Хопхаусу рекомендательное письмо к знатной родственнице. Графиню сильно коробило снисходительное к ней отношение Хопхауса, а передав ему такое письмо, она словно бы показывала свое истинное положение в обществе. Когда письмо было написано, Тереза справилась у Джорджа, хочет ли он взглянуть на него. Байрон отказался, сказав, что полностью ей доверяет. «Я упомянула, что у вас болели ноги, и доктор успешно сумел облегчить ваше состояние», — пересказывала содержание Терезы. Поблагодарила господина Хопхауса за визит, который вас осчастливил, и пообещала отправить ему рекомендательное письмо от отца кузине Сократе. «Прекрасно!» — Джордж махнул рукой. «Отправь ему немедленно. Сегодня пришло письмо от Мэри Шелли. Она нашла прекрасный дом в Генуе и всего в миле от предлагаемой твоим братом виллы. Мэри так любезна, что предлагает Хантам поселиться с ней». «Это хорошая идея. Мэри будет не так скучно одной с маленьким сыном, а нам станет посвободнее». Тереза обрадовалась. Ей не нравились ни Ханты, ни вдова Перси, которой она в душе ревновала Джорджа. Остальные дамы уже не представляли опасности. Джейн уехала в Англию, Хант и Мэри снабдили ее рекомендательными письмами, а продажа того небольшого количества мебели, которое ей принадлежало, обеспечила скудный капитал. Клэр отбыла к брату в Вену. Напоследок Трелани безуспешно сделал мисс Клемонт предложение, но она отказала. После смерти дочери и близкого друга жизнь в Италии стала для нее невыносима. В итоге в среду 25 сентября особняк Лафранчи и дом через реку опустели. «Я прощаюсь с этим местом», — Джордж склонил голову. «Здесь мы встречались с Перси. Отсюда начался его последний путь. Он быстро пошел к экипажу, дав сигнал слугам двигаться вслед за двумя головными повозками. В душе было пусто. Доселе Джордж и не подозревал, как его вымотали переезды по Италии. Венеция, Равенна, Пиза, а теперь и Генуя, прекрасные палаццо, в которых он жил, мелькали перед уставшим взором. «На днях», — обратился Джордж к Терезе, сидевшей напротив, — «я видел отражение Перси в зеркале. Он потрепал собак, улегшихся у их ног и не обращавших ни малейшего внимания на тряску. Экипаж ехал по булыжной мостовой, переваливаясь, как старуха, из стороны в сторону». «Синьора Шелли в зеркале?» — переспросила Тереза. «Именно. Обычно его тень мелькала то здесь, то там. И скорее я ощущал присутствие Перси, но толком разглядеть не мог. А вчера в зеркале вдруг заметил его отражение. Лицо было очень четко видно. Я хотел обернуться, но Перси отрицательно покачал головой. Он прошептал еле слышно: «Уезжайте отсюда!» и добавил: «Генуя станет себе последним пристанищем». Я не удержался и повернулся. Пусто. Потом снова посмотрел в зеркало. Перси исчез. Джордж выглядел растерянным, будто искренне верил, что вновь увидит отражение друга. Тереза захлопала длинными ресницами. «Последнее пристанище?» «Да, так и сказал. Мне следует ехать в Грецию», — сделал Джордж странный вывод, и оставшийся до Лукки путь молча смотрел в окно экипажа, задумчиво и печально. В Лукке стало чуть веселее. К каравану присоединились шумные Пьетро и Руджеро Гамба. Они были рады, наконец, покинуть город, который хоть по красоте и дерзал сравниться с Флоренцией, но принимал их негостеприимно, в любой момент готовый выпроводить вон. Сначала отец и сын сели в экипаж к Джорджу, но места там оставалось крайне мало. На полу разлеглись два здоровых Ньюфаундленда, возле Терезы примостилась мартышка. Поэтому, быстро пересказав новости, Гамба пересели в полупустой экипаж, идущий следом. Ближе к Леричи Байрон почувствовал себя плохо. Он предсказывал приближающийся приступ лихорадки, видимо, спровоцированный сырой погодой, стоявшей в последние дни в Пизе. «Придется задержаться в Лериче, дорогая», — объявил он Терезе. «Я не вынесу даже короткого путешествия по морю», — говорил Джордж раздраженно, с трудом пытаясь оставаться вежливым. Дорога окончательно вымотала Джорджа, и при встрече с Трелани и Хантом он сразу объявил, что направляется в гостиницу. Вещи, тем не менее, под руководством Эдварда и Пьетро начали потихоньку грузить на Боливар. О вечерней прогулке верхом не могло идти и речи, поэтому вечером Трелани пришел к Байрону на ужин поговорить и обсудить новость. «Пришло первое письмо от Клэр», — сообщил Эдвард. «Вена ей не нравится». «Я не удивлен», — фыркнул Джордж. «Австрия после Италии. Неужели она ожидала чего-то другого? Англичане там всегда будут считаться шпионами, а после Италии их архитектура, привычки, образ жизни будут касаться нам ужасающими, отвратительными и достойными лишь порицания». Байерну сейчас не нравилось все и вся. Впрочем, мой друг, меня судьба вашей возлюбленной не сильно волнует. Уж простите. Трелани не обижался. Он привык к выпадам Джорджа, направленным против Клэр, и постарался сменить тему. «Как вы проводили без меня время в Пизе? Случалось ли что-нибудь интересное?» «Смотря что понимать под интересным, дорогой Трелани. На мой взгляд, последним интересным событием стала смерть Уильямса и Шелли». Байрон скривился. «Трагедия, но она хоть как-то разнообразила наши дни. Не хмурьтесь. Вы знаете, как я был привязан к Перси. Я тут рассказывал графине, он мне привиделся в зеркале». «Отражение мертвого? Вы четко видели его лицо?» «О, яснее некуда. Он даже успел сказать, что Генуя будет моим последним пристанищем». Джордж взял бутылку с джином. «Вы ешьте, мой дорогой друг, ешьте. Моему желудку показано есть поменьше, а пить побольше. Именно этого живительного напитка, а не вина. Джин лечит все желудочные проблемы лучше, чем клизма, которую мне тут пытались жестоко, но безуспешно ставить. Итальянские врачи — сущие дьяволы во плоти, поверьте. Лучше здесь не болеть». «Я взял книгу по медицине, ту, что присылал Меррих из Англии. Согласно первому же предписанию, заварил какие-то снадобья. Лечусь и надеюсь скоро встать на ноги». «Плохой знак ваше видение в зеркале», — заключил Трелани. «Видеть мертвеца в зеркале дурнее не придумаешь». Он тоже плеснул себе джина. «С зеркалами вообще лучше не связываться. У нас поговаривали, в зазеркалье идет своя жизнь. Попадешь туда — не выберешься. Придет кто-то оттуда — тоже плохо. Зовет он тебя к себе». Один офицер попал в зазеркалье и умудрился прийти обратно. «Так что хорошего?» Вернулся седым и с помутненным рассудком. Бредил. Толком ничего от него не узнали. Джордж кивнул. «В Пизе ко мне приходил грек. Думаю, по весне ехать в Грецию. Я владею греческим, я люблю эту страну. В Генуе ничего не изменится. Также буду влачить существование, не наполненное высоким смыслом. Точнее, никаким смыслом не наполненное. Пустое, гадкое существование». «Я последую за вами, лорд Байрон», — пылко объявил Трелани. «Мне здесь без вас делать нечего. Клэр меня отвергает, и я буду счастлив погибнуть во славу свободной Греции, не имея лучшей альтернативы. Выздоравливайте и рассчитывайте на меня», — заключил он. Через 4 дня Байрон пошел на поправку. Точнее, ему стало чуть лучше, но оставаться в Лериче не хотелось более ни мгновения. Воспоминания изводили его, повсюду мерещилась тень Шелли, и хотелось оказаться в таком месте, где ничего бы о нем так ярко не напоминало. Боливар был полностью готов к отплытию. На байерновский зверинец бегала поглазеть местная детвора, а слуги, без дела шатавшиеся по городу, пугали зазевавшихся прохожих. Со вздохом облегчения в конце сентября Джордж взошел на палубу. Впереди его ожидало 2 коротких отрезка пути — по морю до Сестри, затем по суше до Гены. Тереза старалась поднять Джорджу настроение, и ей это порой удавалось. Грецию Байрон старался в ее присутствии не обсуждать. Тут уже настроение портилось у самой графини. Более всего Джорджа пугала настойчивость, с которой Тереза стремилась ехать в Грецию вместе с ним. Слова «женщине не место на войне» не действовали на нее. «Она, дорогой Трелани, представляет себе войну как веселое и немного опасное приключение, на манер того, что случилось в Равенне. Мне несколько иначе видится ситуация, но переубедить графиню невозможно. Остается бежать. А как бежать, если Пьетро собирается меня сопровождать?» «Брат графини?» — задал глупый вопрос Трелани, и так прекрасно понимая, о ком идет речь. «Ну да. подбирается прекрасная компания. Вы не находите, мой друг? Пресная жизнь, хоть и проводимая возле прекрасной дамы, стала мне порядком надоедать». Джордж положил в рот кусочек холодной рыбы. А пил он на корабле простое домашнее вино, которым запаслись матросы. С удовольствием деля трапезу с Байроном, Трелани согласно закивал в ответ. Он тоже был готов к новым приключениям. Поездки верхом и стрельба по мишеням в заброшенном сарае порядком поднадоели. Приближался прекрасный полуостров Сестри. С моря он выглядел, словно вытянувшийся перпендикулярно суше огромный кит. Но, как в старой сказке, на ките расположился целый город. Величественные палаццо выстроились вдоль берега, сразу возвещая путешественнику о том, в какой удивительный край он прибыл. Над виллами возвышались зеленые холмы, позади них простирались голубое небо и лазурная гладь моря. В порту швартовались корабли. Их флаги развивались на ветру, приветствуя путников. Боливар под управлением Трелани в качестве капитана приближался к суше. Волны слегка покачивали корабль, как заботливая мамаша-ребенка. Компания выспала на палубу шумной толпой, но восторг от увиденного заставил на минуту замолчать даже собак. А потом началась обычная суета, предшествующая высадке на сушу. Оставалось преодолеть расстояние до Генуи, чуть более 30 миль.